Запись из книги Страшного суда. 82 808, 83 108. «Вряд ли я теперь попаду назад, мистер Данорти. Рош сказал мне, где переброска, но у меня, кажется, сломаны ребра, а лошадей у нас увели. Ехать на ослике Роша без седла я тоже не смогу. Постараюсь устроить так, чтобы мисс Монтойя нашла диктофон. Передайте мистеру Латимеру, что в 1348-м флексии у прилагательных еще не отмерли. А мистеру Гилкерсту скажите, что он ошибался. Статистика смертности во времена чумы нисколько не преувеличена. Пожалуйста, не вините себя в том, что случилось. Я знаю, вы обязательно забрали бы меня, если бы могли, но я бы все равно не ушла, пока болела Агнес. Я сама хотела сюда попасть, и если бы не попала, они остались бы совсем одни, и некому было бы рассказать об их страхах, мужестве и неповторимости. Странно. Когда я не могла отыскать переброску, и к нам пришла чума, вы казались так далеко, что я не чаяла когда-нибудь вас увидеть. Теперь я понимаю, что все это время вы были рядом, и ничто, ни чума, ни 700 лет, ни смерть, ни будущее, никакая другая тварь не отлучит меня от вашей заботы и беспокойства. Я чувствовала их каждую минуту.